Мобилизация. Созданный Платоном мозговой центр замыслил атаку на завод по двум основным направлениям. Первое было стратегическим и предполагало обмен акций завода на акции СНК, за которые были выручены живые деньги. Второе направление являлось вспомогательным. Часть ценных бумаг СНК обменивалась на ваучеры, гениальное изобретение Анатолия Чубайса. В нужный момент предполагалось выбросить эти ваучеры на чековый аукцион и скупить на них приличный пакет заводских акций. Но штурм все не начинался. Не получалось со штурмом. Как говорил один очкастый умник из мозгового центра, для такой операции в стране малость не хватает народонаселения. Катастрофически недоставало живых денег. Народ, быстро ощутивший, что ваучер не так-то просто обменять не то чтобы на две обещанные «Волги», а даже на две пол-литры, в нарастающих количествах попер ваучеры в фондовые магазины СНК. «И вправду, Коль, чё я туда деньги понесу, ежели за ваучер тоже акцию дадут?» К целевой установке, определенной в 70 миллионов долларов, не удалось приблизиться даже наполовину. Компьютеры мозгового центра, отслеживая динамику продаж, оптимистично предсказывали дальнейший рост, но предупреждали при этом, что поступление наличных вот-вот сойдет на нет. А это не просто ставило под удар всю затею. Дело обстояло намного серьезнее. Если ты собрал с народа деньги и задачу решил, и пусть не ту, которую декларировал, но все-таки решил, и собранные деньги, начав работать, станут приносить вкладчикам хоть что-то, это одна история. А вот если деньги собрал, а задачу не решил, то получается совсем другой коленкор. 30 миллионов долларов – это 3 миллиона вкладчиков. А ну как они в один прекрасный день придут и спросят, где бабки? Выписка из банковского счета никого не успокоишь. 3 миллиона вкладчиков, как говаривал тот же очкастый умник, это много. Это, прямо скажем, дохера. И тогда Платон, все взвесив и скрестив на обеих руках пальцы, дал команду. Начинаем крутить деньги. На все про все 2 месяца, к августу, 70 лимонов должны лежать на столе. И чтобы ни копейки не пропало. Деньги, имейте в виду, не наши. Марк возликовал. Пусть не удалось контролировать Виктора, пусть и Ларри не подпускает его к машинам на пушечный выстрел, зато здесь, наконец-то, настоящее дело. Что значит крутить деньги? Это значит выстраивать схемы. А уж что умеем, то умеем. Возглавляемое Марком подразделение перешло на круглосуточный режим работы. 2 человека непрерывно звонили по телефону, выясняя эффективность краткосрочных инвестиций. Специально нанятые девочки вгоняли добытую информацию в компьютеры. Зеленый от недосыпа Марк, бешено таращи слепающиеся глаза, орал на инфокаровских программистов, поносил их за непонятливость и грозился поотрывать всем гениталии. Тем временем Ларри без шума изъял из кассы СНК 10 миллионов, мгновенно превратил их в машины, сбросил Пете Кирсанову 100 тысяч на рекламную кампанию и через 3 недели положил на место уже 13 миллионов, плюс 1 миллион инфокару. «Еще можешь?» спросил Платон. «Сейчас не могу», признался Ларри. «Эта штука разовая. Просто повезло». Муса провел удачную операцию с недвижимостью. Найдя покупателя на особняк, ранее приобретенный инфокаром, он посоветовался с Платоном, продал особняк Союзу народного капитализма за ту же сумму, за которую брал сам, плюс 4%. А уже СНК получил с клиента то, о чем договаривались. Еще 200 тысяч. Но этого мало. Мало. Давайте, ребята, ройте землю.